Мимикрия 13. И другие существа. 1. В пасмурный мартовский понедельник, когда время застревает клоками во всех щелях мира, позвонил из Италии Вадим Маркович. Голос у него был приподнятым, как у конферансье. «У меня давняя мечта — создать книгу, которую захотят прочитать все». Подростки, домохозяйки, врачи, безработные, омбудсмены. Зря смеетесь, Михаил. Писать будете вы. Каждый день в это время мы будем разговаривать часа по три. И по мотивам этих бесед вы напишете мой гениальный текст. Вадим, я не могу уж неделю поговорить с Варварой. С ней все в порядке? Она здорова? В полном порядке. В прекрасном настроении. Что-нибудь передать? Кажется, у меня пропало сердце. Не могу его найти. Может, украли ночью? Может, забыл метро? Дыхание остановилось. Но что-то чужое никак со мной не связано. Нет, ничего передавать не надо, — сказала чужое дыхание. Поговорим о книге. Крем усмехнулся или мне почудилось. Мы будем делать книгу о сказочных существах, как психотипах. Продолжил он, как ни в чем не бывало. Грандиозная вещь. Геракл, красная шапочка, Тор, Колобок, глубинные открытия через океан. Переворот в психологии, и продаваться будет отлично. А что, если этот бизнес-сатир применяет к Варваре свои гипнотические приемчики? Что, если настраивает ее против меня, или того хуже пытается соблазнить? Трудно представить, чтобы Варя на это клюнула. Все-таки Вадим Маркович не Адонис и смеется по-лягушачьи. Так на то и гипноз. Почему с ним живут по очереди Лида и Алиса? Если это не гипноз, то что? Но профессор отвлек меня. Он заговорил о кентавре. Кентавр, — сказал Крем, — это наша воля. Животная мощь природы и человеческое сознание со спутанными космами ценностей, принципов, суеверий. Что движет кентавром? Куда он скачет? За кем гонится? Как часто случается, когда на Вадима нисходит вдохновение, что-то изменилось в его негромком тенорке. Его голос стал приглашающим пространством, в которое хотелось доверчиво войти и оглядеться. Он говорил скоро, не то чтобы с акцентом, но каким-то своим особенным говорком. К примеру, то и дело заменяя «ща» на «ша», так что слово «мощный» звучало как «мощный». Но если Крем попадал на рельсы смысла и увлекался рассуждением, его говорок звучал уютно, по-домашнему, и начинало казаться, что в мире все обдумано и защищено. Вот сейчас сами шаги аргументов, самая походка в рассуждении заставили меня присоединиться к этой мысленной прогулке. Тем временем... Крем уже говорил о весеннем кентавре, на зеленеющих после долгой зимы лугах, когда конь тащит человеческое тулово без спросу. А человеку кажется, что так задумал именно он. За окном, как и прежде, темнел серый мартовский понедельник. И картина весеннего поля, где в Греции, во Фриге, в Вякерих, и пьяный от жизнелюбия голоб кентавра в круглых поповских очочках была забавной и желанной одновременно. Я и оглянуться не успел, как 3 часа пролетели тремя птицами. Перед тем, как попрощаться, Крем сказал, что через пару дней в Эмпатик приезжает Лида. Я могу передать ему или Варе что угодно. Мне совсем не понравилось, что он называет Варвару Варей. Но приезд Лиды — хорошая новость. При Лиде гипнотизирование главного художника невозможно. Лида своего не упустит, хотя и она вроде тоже под гипнозом. Россыпью стучали клавиши, темный день незаметно оказался вечером. Примерно на середине слова «противоречие» звонил телефон. Сняв трубку, я услышал тоннель тишины, но тишина обитаемой. В нем кто-то вздыхал, цокал, пощелкивал. «Варя?» — спросил я у тоннеля. Тоннель потемнел и заикающийся голос произнес. «Это Артемий Тархов, Вадим Маркович. Поручил мне позвонить вам на тему созданий. Оказалось, что, едва закончив разговор со мной, Боговдохновенный Крем позвонил Артемию и сообщил, что мы будем писать книгу втроем, то есть писать будет Михаил, а Артемий с Вадимом Марковичем будут подбрасывать дровишки, как изящно выразился профессор. Артемий будет присылать мне руду, а я начну отливать из руды золотые слитки. «Как-то не довелось мне слышать про золотую руду», — проворчал я. «Это образ Вадима Марковича. Можно отливать что-нибудь другое». Когда речь о распоряжении Вадима Марковича, Артемия с пути не сбить. Буквально через день-другой он пришлет мне описание нового создания. Кто же это будет? Бастинда? При чем тут Бастинда? Мы сегодня описывали кентавра. Кентавра Бастинда, они, если честно... В эти материи, Михаил, я стараюсь не вникать, сильно заикаясь, но с достоинством, — возразил Артемий, — впредь до особых распоряжений. Да ведь никто не будет серьезно относиться к такому труду. Что ж там дальше-то? Курочка Ряба, архетип дядюшки АУ, психологическая травма Капитошки. В трубке раздались короткие гудки. Очевидно, Артемий почувствовал, что если он станет выслушивать все эти насмешки, и могут счесть присоединившимся. Возможно, он сейчас протирает трубку святой водой или физраствором. Святые угодники, неужели мне придется писать книгу про психотип Бастинды?